воздам хвалу и славу я любимому Творцу. Ему всегда душа моя открыта. Не скрою тайны сердца, я ему все расскажу. Прекрасна дочь Сиона Суламита, одеждой драгоценною покрыл тебя Отец, как дикая маслина ты привита. На голову возложены из облака венец, ты названа невестой Суламита. В скорбях и испытаниях переплавлена была, и в бане возрождения омыта. Блаженство заслужила ты, прекрасная жена. Жених идет навстречу Суламита, одежда драгоценною покрыл тебя Отец, как дикая маслина ты привита. На голову возложены из облака венец, ты названа невестой Суламита. Вот руки протянул он, чтобы принять и тебя к себе, что его кровью омыто. Сияет его лик, как восходящая звезда, так будь звездою вечной Суламита. Одеждой драгоценною покрыл тебя Отец, как дикая маслина ты привита. На голову возложены из облака венец, ты названа невестой Суламита. Прекрасная невеста, у престола ты стоишь, печаль твоя и скорбь давно забыта. Зарей на небосклоне, как столб огненный горишь, ты церковь Иисуса Суламита.